И слава почивает здесь. У меня просто есть один индикатор. Моя младшая доченька, она сейчас уснула. Ее зовут Глория. Это да. Кто знает, в переводе с греческого значит слава. Поэтому, когда славе здесь хорошо, значит все в порядке. Аллилуйя. Слава Господу. Спасибо за эту атмосферу поклонения. Секундочку. Мы призваны большую часть своей жизни жить по духу, жить верой. Для меня сегодня Божье присутствие – это не столько то, что я чувствую, хотя я иногда чувствую, но по большей части это то, во что я верю. Я просто верю Божьему Слову, которое говорит, что Иисус во мне, что Он со мной, что Он меня не оставляет ни на мгновение. И Писание говорит, что этого должно быть достаточно для моего хождения с Богом. Но мы существа не только духовные, после рождения свыше, мы также еще и душевные. И поэтому мы крайне нуждаемся в том, чтобы прикасаться к Богу не только своим духом, но также и своей душой. И вот то, почему мы поем, то, для чего мы поклоняемся, это как раз тот самый инструмент, посредством которого мы можем прикоснуться к Божьему Духу, в том числе и своей душой. Потому что практическое воплощение первой заповеди, какая заповедь первая, помните, да, наибольшая? «Возлюби Господа Бога своего, да, всем сердцем своим, всею душою своею, всем разумением своим, всем существом своим, всем, не только духом, но также и душой». И вот пережить искреннюю любовь, искреннее восхищение Богом нам позволяет именно поклонение, когда мы поклоняемся. Я не планировал об этом говорить, но уж очень атмосфера обязывает сказать об этом, напомнить, для чего мы поклоняемся, для чего мы поем. Это не просто хорошее вступление для проповеди. Нет, на самом деле в духовной сфере поклонение – это важное, самое важное для Бога часть нашего служения. Поэтому не пропускайте эту возможность и старайтесь во время поклонения фокусироваться на нем. Потому что часто не так важно то, что вы здесь услышите, как то, что вы переживете лично в соприкосновении с Богом. Иногда информация не достигает того, что должна. Почему? Потому что не соединяется с Духом. Это просто интеллектуальное знание. Мы просто послушали, да, интересно. Но для того, чтобы она преобразовала нашу жизнь, должно произойти соединение с Духом, должно быть возбуждено верой. Чтобы слово было принято в вере, мы должны быть в это время в духовном состоянии. И это достигается путем поклонения. Поэтому это важнейшая часть нашего служения Господу. Потому что Он ищет поклонников, поклоняющиеся мне. Отец ищет поклонников, как сказано, да, в Евангелии от Иоанна, в 4 главе. Он ищет поклонников. Также Он ищет ходатаев, но Он ищет поклонников. И любой, будь то пастор, будь то апостол, будь то ходатай, кто бы ни был, в первую очередь этот человек должен быть в первую очередь поклонником. Аллилуйя. Меня зовут Кирилл Кудряшов. Я пастор церкви Преображения города Минска. У нас небольшая церковь, домашняя, сейчас нам всего год. И у меня 7 детей. Я пришел к Господу в 94 году. И давайте я немного просто расскажу, как я пришел к Господу и вкратце свой путь. На самом деле, то, что я пришел к Богу, для меня это наиболее яркое свидетельство вообще действия Божьей благодати в жизни людей, потому что для моего обращения к Богу не было никаких естественных предпосылок. Мои родители были неверующими, у нас никогда в доме не было Библии. Среди моих друзей не было никого верующего, ни одного человека. Впервые в Евангелии я услышал, когда был в армии, и там у меня впервые произошло столкновение с Евангелием. Был верующий прапорщик, который просто рассказал мне истину. Он был, кстати, адвентист. Люблю адвентистов, поэтому вот, но так получилось, что когда пришло время, я вернулся из армии. И вместе с тем вернулся к той жизни, которая у меня была, плотской жизни. Я был молод, здоров, у меня были друзья. Я был не дурен собой, поэтому были знакомые, были девчонки, были гулянки, было все. Как бы в принципе не было ничего такого, что, как мы обычно считаем, да, что вот человек, для того, чтобы человек пришел к Богу, вот какой-то катаклизм в жизни должен случиться, чтобы человек осознал свою нужду в Спасителе. Вот у меня ничего такого не было. Была уже отдельная квартира, была работа, были друзья. Но я так понимаю, что то семя, которое Бог сеял все это время в меня через различные встречи, через то, что я услышал в армии от верующего прапорщика, это продолжало производить работу в моем сердце. И однажды я начал чувствовать такую страшную пустоту, бессмысленность своего существования, страх перед будущим, абсолютное непонимание вообще, зачем я здесь. И меня к Богу привел поиск смысла. Не поиск какого-то выхода, не поиск какого-то облегчения своей жизни, ни нищета, ни болезнь, ни что-либо еще, но поиск смысла. Я просто начал ощущать страшную пустоту внутри. И когда в конечном итоге, в результате этих поисков, я оказался в евангельской церкви на первом служении, я просто нашел ее по объявлению. Я пришел туда и... еще один момент. Вот результат Божий, как бы как свидетельство действия Божьей благодати в жизни человека. В ночь перед тем, как я должен был прийти в церковь, я сначала позвонил, узнал, когда у них служение, договорился, что вот я приду. И в ночь перед этим событием я не мог спать. Меня колотило просто. Я понимал, у меня было ясное ощущение того, что завтра моя жизнь изменится. Я не знал, откуда это. Сейчас я знаю, да, но в то время это было удивительное переживание. И когда я пришел в церковь, я не знал этих людей, я не знал эту церковь, я никогда не видел этого пастора. Я был там в первый раз. И когда было поклонение, и они молились на иных языках, и меня вообще ничего не удивляло. Я подумал, наверное, иврит придется учить. Я поднял руки, у меня потекли слезы, и я понял, что я дома. Я понял, что я в том месте, куда всю жизнь стремилось мое сердце. Это не было связано с этой конкретной церковью. Это не было связано с тем, что они там делали. Это было связано с Божьим присутствием в моей жизни, которое на меня буквально обрушилось. И с этого дня началась моя новая жизнь. Ушли былые привязанности, причем настолько просто. Я настолько сфокусировался на Иисусе, на этой новой жизни, которая буквально клокотала и бурлила внутри меня, Очень просто произошло крещение Духом. Я вообще не знал, что это такое. Мне просто сказали, ты на языках уже молишься. Я спросил, а что это такое? Они, ну вот, все же молятся. Я думал, это иврит? Он говорит, нет, сегодня ты будешь крещен Духом. Я, да, хорошо. Ну, понимаете, мне не требовалось никаких библейских обоснований тому, что происходило. Я просто верой принимал все. Я на веру принимал все. Это потом, конечно, я в Писании увидел обоснование тому, что со мной происходит. Жизнь Божья клокотала и вырывалась наружу. Я просыпался ночью от того, что молюсь на иных языках. Это было невероятное переживание. В это время я просто мог сказать «Дух Святой». И волна, теплая волна окутывала меня с ног до головы. Это было время первой любви. Потом, какое-то время спустя, я начал учиться в библейском колледже, я стал служителем. И постепенно вот эти чувственные, яркие переживания в Божьем присутствии, они стали посещать меня все реже. И я испугался. Я начал думать, что со мной что-то не так. Я начал искать этого, я начал каяться во всем подряд. И я думал, что я теряю Божье присутствие. И сейчас я понимаю, что проблема, не проблема, а это было время, когда Господь начал побуждать меня переходить от чувствования, чувствованных переживаний Его присутствия к хождению в вере, к доверию Его Слову. И я знаю, что это происходит у многих христиан. После этого я общался со многими и служил многим, и они называют это время пустыней. На самом деле это не пустыня, это время, когда Бог побуждает нас начинать жить верой. Начинать жить не, мы призваны жить не видением, как написано, но верою, доверяя Божьему Слову. Не связывая свое хождение с Богом, с окружающими обстоятельствами, с нашими эмоциями или чувствами, хотя это тоже важно, но в первую очередь связывая Божье присутствие с тем, что Он обещал в Своем Слове. Потому что мы призваны быть не душевными, а духовными. И это большая разница. Бог побуждает, начал побуждать меня к тому, чтобы я начал становиться зрелым, независимым от эмоций, от чувств, от окружающих обстоятельств или людей. Но я не знал тогда, что со мной происходит. Я вообще не знал, что такое рождение свыше и что вместе с ним следует, какие выводы, какие последствия, какие ресурсы находятся внутри меня. И, к сожалению, в то время рядом не было никого, кто меня бы мог этому научить. Вместо этого меня стали учить дисциплине. Я все меньше начал слышать о том, что делает Иисус в моей жизни, и все больше стал слышать о том, что должен делать я, что я обязан делать как христианин. И мне говорили, что ну, если ты хочешь дальше пребывать с Богом, то ты должен делать и то, и то, и то. У тебя должны быть христианские обязанности. Ты должен соответствовать определенному уровню. У тебя должна быть дисциплина. Ты должен следовать определенным правилам. Ты должен освящаться. Ты должен. Я старался, я действительно искренне старался соответствовать требованиям пастора, требованиям служения, в котором я находился. Но чем больше я старался, тем более духовно высохшим я становился. Мой фокус моего взгляда сместился с того, что делает Иисус, на то, что начал делать я. И это было удивительно, что ко мне стали возвращаться мои прошлые, уже оставленные мной плотские привязанности, какие-то грехи, какие-то ветхие привычки. И я никак не мог понять, почему, будучи ничего не знающим новообращенным, я с такой легкостью все это оставил. И почему не могу избавиться от этого сейчас, будучи уже достаточно зрелым и всезнающим верующим, который мог найти любые ответы в Библии, но при этом не было силы. Разрешите вам личный вопрос. Зачем вам Иисус? Ну, я не к тому, чтобы вы сейчас ответили. Я просто, знаете, я думаю, что мы должны задавать себе эти вопросы. Зачем мне Иисус сейчас? Зачем я хожу в церковь? Зачем я делаю то или другое? Понимаете, Бог ожидает от нас искренности. Он ожидает от нас искреннего посвящения от сердца. И мы должны избегать того, чтобы делать что-то по привычке. Мы должны делать все осознанно, подключая к тому, что мы делаем, наше сердце, понимая, с какой мотивацией мы это делаем. Поэтому это очень полезный вопрос, зачем мне Иисус? Так вот, я к чему задал этот вопрос, потому что, когда я только пришел к Богу, если бы меня в то время спросили, зачем тебе Иисус, мой бы ответ был следующим, потому что мне с Ним хорошо, потому что я с Ним счастлив, потому что я не представляю свою жизнь без Него. Если бы меня о том же самом спросили 2 года спустя, когда я стал уже зрелым, наученным, верующим, я бы ответил приблизительно следующее. Мне нужен Иисус, чтобы не попасть в ад, чтобы исполнить свое предназначение. Сегодня, когда прошло уже 20 лет, если вы меня спросите о том же самом, зачем тебе Иисус, мой ответ будет следующим. Потому что мне с Ним хорошо. Потому что я с Ним счастлив. Потому что я не представляю своей жизни без Него. Понимаете? Вначале, когда я пришел к Ним, Он наполнил мою жизнь. Я не представлял своей жизни без Него. Потом меня научили дисциплине. И начался период закона в моей жизни, когда я начал пытаться заслужить Его присутствие. Когда я начал пытаться заплатить за то, за что заплатить невозможно. Его слава, Его присутствие, Его любовь. И пришла пустыня. Потому что мы призваны в Его любовь. Мы не призваны под закон. И понадобилось существенно много времени, чтобы я наконец вернулся к своей первой любви, к тому же самому. И смог искренне ответить на тот же самый вопрос словами: «Ты мне нужен, Иисус». Не потому, что я не хочу в ад, или мне нужно что-то исполнить в этой жизни. Конечно, это тоже важно. Но основной мотив – Его любовь ко мне и моя любовь к Нему, как ответная реакция на то, что Он делает в моей жизни. Галатам 3:1-5. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Это только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленно, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление в вере?» Как видите, не я один это проходил. Это случилось с галатами, которые точно так же от своей первой любви, от пребывания во Христе, пришли к закону. И Павел укоряет их в этом. И 2 Коринфянам 5 глава 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Что с нами произошло в момент рождения свыше? Через простую веру в Божье искупление через кровь Иисуса Христа мы приняли Его жизнь внутрь себя. Мы приняли саму природу Божью. Дух Божий в тот момент, когда мы призвали имя Иисуса Христа, Дух Божий вошел внутрь нас и оживотворил наш дух. Он стал живым, и мы стали новым творением. Вот это слово, итак, кто во Христе, тот новая тварь. Есть два греческих слова, которые переводятся в наших Библиях как новое. Это «неос» и «кайнос». «Неос» – это греческое слово, означает что-то такого же рода, но более новое, более молодое. «Кайнос» – это нечто другое, то, чего раньше не существовало. Так вот, новая тварь во Христе, то, кем мы с вами стали, это «кайнос», это то, чего раньше не было. Почему? Потому что сказано, что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Это значит, что внутри нас, наш Дух навсегда соединен с Духом Божьим. Мы стали одно в своем Духе. Вот что такое новое творение. И это не по нашим заслугам. Мы не могли этого заслужить. Мы и сейчас не можем этого заслужить. Мы сейчас не можем заслужить Божье присутствие. Оно доступно нам через то, что сделал сам Бог в Иисусе Христе. Представляете, это бесплатно. Это бесплатно. Он поместил свой Дух внутрь нас, не ожидая, что мы за это чем-то Ему ответим или заплатим. Все, что от нас требовалось, это позволить Ему это сделать, принять. Аллилуйя. И нам нужно об этом помнить, чтобы мы не скатились в то, что я называю галатианизм. Чтобы мы не стали так же, как галаты, которые начали связывать Божье расположение к себе с тем, что они делают. С их послушанием, с их подзаконностью. Божье присутствие в нашей жизни связано только с одним. С жертвой Иисуса Христа, с Его кровью. Он сам это обеспечил. Он знал, что мы не справимся, поэтому Он все сделал сам. И от нас зависит только верить в это. И эта вера становится причиной преображения нашей жизни. Иисус сказал, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Он сказал, я есть лоза, а вы ветви. И кто пребудет во мне, тот принесет много плода. Мы всего лишь ветви. Задача ветви не в том, чтобы выдавить из себя плод. Понимаете? Задача ветви – пребывать на лозе, пропуская через себя ее жизненные соки. И тогда плоды появляются естественным образом. Плоды – это результат пребывания на лозе. И если у меня долгое время нет соответствующих плодов, нет любви, нет радости, нет мира, нет долготерпения, я не могу этого проявлять, я не вижу этого, то причина не в том, что я должен добиться этого любой ценой через дисциплину, стиснув зубы, заставить себя любить кого-то или простить кого-то. Причина в том, что мне нужно вернуться к единству с Иисусом. Вот где пролегает основа нашей духовности в связи с Ним. Отсутствие плодов говорит о том, что эта связь нарушена, и ее просто нужно восстановить. Фокус должен быть не на том, что мы делаем, но на том, кто мы есть в Иисусе. Простой пример. Представьте себе, что знаете историю про Маугли, да? Когда мальчика воспитала волчья стая. Вот, и представьте себе, что ну, и этого мальчика нашли в джунглях и вернули в человеческое общество. И его приемным родителям нужно приложить очень много усилий к тому, чтобы он осознал себя человеком, и он стал вести себя как человек. Но в начале осознания, если Маугли заставить вести себя как человек, можно его заставить, приучить, то мы получим дрессированного волка. Понимаете? Но если мы приведем Маугли, если его родители приведут его к осознанию того, что он не волк, что он человек, то само это осознание в конечном итоге приведет его к тому, что он перестанет бегать на четвереньках, когда начнет отождествлять себя со своим новым, со своим истинным естеством, со своей человеческой сутью. Человек, который до конца осознает себя человеком, ему просто в голову не придет встать на четвереньки или завыть на луну, или кого-нибудь укусить. Почему? Потому что он осознает себя человеком. К сожалению, мы очень долгое время жили в волчьем обществе, мы были воспитаны волками. Мы видели только волчье окружение вокруг себя. Вы понимаете, что я говорю сейчас метафорой, да? Что я говорю о грешном, падшем мироустройстве, которое натренировало нас, которое сформировало определенный образ мышления, определенное поведение, от которого сейчас мы освобождаемся. Но освобождаемся каким образом? Через постепенное углубление осознания себя в Иисусе. Через осознание того, что я новое творение, древнее прошло, теперь все новое. И это путь, конечно. Я сейчас говорю о преображении. Мое преображение началось тогда, когда, будучи совершенно уже опустошенным и выбившимся из сил, я вдруг наткнулся на это учение у апостола Павла, учение о новом творении. И я начал учиться осознавать себя, кто я в Иисусе Христе, что Он живет во мне, и что дистанции больше нет, и что мне не нужно пытаться заплатить за Его присутствие в своей жизни. Я просто должен научиться жить в этом верой. Как сказал один проповедник Эндрю Мюррей, он сказал, если вы пытаетесь быть кем-то, то этим лишь вы доказываете, что не являетесь им вовсе. Он имел в виду именно жизнь нового творения. Если я пытаюсь быть христианином, то я лишь этим доказываю, что не являюсь им. Если я пытаюсь быть Сыном Божьим, то я лишь доказываю, что не являюсь им. Речь идет об осознании, о принятии верой факта рождения свыше. Факта того, что, кем мы стали и чем обладаем, благодаря единственно жертве Иисуса Христа. Хочу еще одно место Писания. Аллилуйя. Иисус сказал об Иоанне Крестителе. Не хочу сейчас время терять на открытие. Дайте, Господи, помоги вспомнить это местописание конкретно. О его служении. Помните, что он сказал? Что Иоанн Креститель не совершил никакого чуда, но Да, не, немножко другое, да. Он сказал, что до Иоанна Крестителя не было пророков больше, чем он. Но меньший в Царстве Божьем больше, чем Иоанн Креститель. И что интересно, Иоанн не совершил никакого чуда. По сравнению с Иоанном, например, пророк Илия, да, или Моисей, которые видели такую славу Божию, столько его силы, и тем не менее Иисус говорит, что нет, Иоанн Креститель больше. Что определяет величие пророка? Послание. Послание, которое он несет. Все пророки Ветхого Завета до Иоанна Крестителя, в чем было их послание? Самое главное послание. Он грядет. Иисус грядет. В чем было послание Иоанна Крестителя? Он здесь. А в чем послание наименьшего из детей царства? То есть, кто такие наименьшие из детей царства? Мы с вами сейчас дети царства. Все те, кто появились после распятия и воскресения Иисуса Христа. Это дети царства. В чем наше послание и почему оно больше послания Иоанна Крестителя? Аминь. Иисус в нас. Пророки Ветхого Завета говорили, Он грядет. Иоанн сказал, Он здесь. А мы свидетельствуем, Он в нас. Это наше послание сегодня. Аллилуйя, Иисус сейчас здесь. Почему? Как Он сюда попал? Как сюда попал Иисус? Связано ли это с этим зданием или с определенной атмосферой, которая здесь? Как Иисус сюда попал? Он здесь благодаря нам. Он здесь, потому что Он живет в нас. Куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали, Иисус живет в нас. И тогда вопрос, а почему же тогда так мало Его силы, так мало преображения мы видим в своей жизни? Почему такая разница между нашим служением и служением самого Христа? Если Он в нас, то где же сила? Если написано, что тот же самый Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, сегодня живет в нас, тогда почему такая разница? Разницу обуславливает глубина осознания пребывания в нас Божьего Духа. Иисус точно знал, кто Он и чем обладает. Он точно знал свой небесный статус, свое предназначение и свои полномочия как Сына Божьего. Мы, к сожалению, только движемся к этому осознанию, постепенно преображаясь своим умом. Апостол Иоанн написал, что мы еще не знаем, что будем. Мы уже дети Божьи, но еще не знаем, что будем. Потому что когда увидим Иисуса, как Он есть, то будем подобны Ему во всем. Представляете? Конечно, мы можем подумать, что речь идет о втором пришествии. Когда увидим Его, как Он есть, то будем подобны Ему во всем. Мы преобразимся, только глядя на Его славу. Представляете? Вот от чего зависит наше преображение, от того, насколько ясно мы видим славу Христа. Но доступно ли нам это преображение уже сегодня? Да. Оно зависит от того, насколько глазами сердца мы видим славу Христа. И об этом же апостол Павел говорил. Мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы преображаемся, глядя на славу Господню. Не глядя на самих себя, на свои усилия, на свою подзаконность, на свою достойность, но только глядя на славу Христа. И эта слава, это видение становится причиной нашего преображения. Вот откуда исходит сила. От осознания того, кто мы стали во Иисусе Христе. Вот таким образом я пришел вернулся к первой любви, и таким образом началось мое преображение. Сегодня я фокусирую себя и тем, кому я служу. Я фокусирую их взгляд на Иисусе, на том, что Он сделал, на том, кто Он есть, и на том, кто мы в Нем. По сути, это и есть служение преображения, мое служение. Раскрытие того потенциала, которым мы обладали с самого начала, с момента рождения свыше. Мы уже имеем все необходимое, все потребное для жизни, служения и благочестия. Мы уже имеем. Дистанции больше нет. Вы никогда не будете одинокими. Одиночество – это иллюзия, которую дьявол подпитывает в нас, когда мы забываем, что рождены свыше и что это значит. А что это значит? Что Христос в нас, что мы имеем возможность непрекращающегося общения с Духом Святым, непрекращающееся общение. И к этому призывает нас Павел. Каждое мгновение своей жизни мы можем прожить в одном из двух состояний, либо по плоти, либо по духу. Подумайте об этом. Каждое мгновение своей жизни мы можем прожить либо по плоти, либо по духу. Вот сейчас, последние, не знаю, полчаса, в каком состоянии вы пребываете? По духу или по плоти? Как вы думаете? По-разному. А я вот уверен, по крайней мере о себе, что я пребываю в духе. Почему? У меня есть хороший ответ, хороший индикатор, который дал нам апостол Павел. Что значит пребывать в духе? Что значит жизнь по духу? И он сказал, живущие по плоти о плотском помышляют. Живущие по духу помышляют о духовном. Вот и все. Никаких особенных переживаний, никаких особенных сверхъестественных вещей. Мы не должны слышать ангелов, мурашки не должны у нас бегать по табунами, по спине, чтобы ощущать себя по духу. Нет. Все дело в нашем осознании. Все дело в разуме. Все дело в нашем умонастроении. Если я нахожу себя в состоянии плотском, раздражаюсь, гневаюсь или делаю что-то непотребное, увлекся чем-то плотским, что нужно сделать, чтобы я вернулся в состояние духа? Поменять образ мышления в этот момент. Поменять образ мышления. Вот так просто, да. Поэтому, если благодаря тому, что я сейчас это говорю, а вы сейчас это слушаете, на основании того, что здесь происходит, на основании Божьего Слова, мы все с вами последние полчаса проводим в духе. И дело в том, наше духовное возрастание заключается в том, чтобы это состояние мы распространили просто на всю свою жизнь, на все ее сферы, чтобы мы ощущали себя в Божьем присутствии, не ощущали, правильнее сказать, осознавали себя в Божьем присутствии каждое мгновение своей жизни. Моете ли вы посуду, общаетесь ли вы с детьми, едете ли вы в автобусе или стоите на остановке? Осознавайте себя в Иисусе, осознавайте Его незримое присутствие. Это не то, что вы чувствуете, это то, во что вы выбираете верить. Мы призваны жить верою, а не видением. Наше хождение по вере. Иногда вы будете это чувствовать, Его прикосновение, особенно переживать Его присутствие. Со мной это происходит, особенно когда я служу другим людям. Но когда этого не происходит, ничего не меняется. Я просто продолжаю двигаться в вере. Божье присутствие в моей жизни обусловлено тем, что Он обещал, а не тем, что я чувствую или что я делаю. Он обещал, Исполнил ли Он то, что Он обещал? Вначале в пророках, потом в Иисусе, потом в Духе Святом. Обещал: не оставлю тебя и не покину. Придем с Отцом, придем к вам и обитель у вас сотворим. Произошло ли это? Или это просто слова или красивые метафоры? К сожалению, я долгое время, когда читал все эти местописания о незримом присутствии Христа в моей жизни, о том, что Дух Божий живет во мне, и я Его храм, когда я оглядывался вокруг и смотрел на свою жизнь, и на свои привычки, и на свое поведение, я начинал воспринимать все эти местописания как метафору. Ну да, интересно, красиво написано, но какое это отношение имеет к моей жизни? Проблема была в том, что я связывал свою веру не с тем, что говорит Божье Слово, а с тем, что говорят мне мои чувства и окружающий меня мир. И из-за этого у меня не было сил жить другой жизнью, жизнью преображения, жизнью воскресения. Евангелие состоит из двух частей: смерть нашего греховного «я» на кресте и воскресение. К сожалению, очень большое количество христиан научились принимать прощение через Иисуса Христа, но не научились, как жить с Ним дальше. И поэтому мы живем от покаяния до покаяния. Заметили? У меня, во всяком случае, был такой длительный промежуток времени, когда я жил от служения до служения, и каждый раз и каялся, и каялся, и каялся. Почему это стало такой существенной частью в христианском служении? Потому что проповедуется только половина Евангелия. Проповедуется прощение грехов через смерть Иисуса Христа. Но ведь было воскресение. И благодаря этому воскресению мы родились свыше. И нам теперь просто нужно научиться жить жизнью воскресения через веру, через осознание, через изменение мышления. Аллилуйя. Вот где мы с вами находимся. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но все мы находимся на пути преображения через обновление нашего ума, через приведение нашего ума, наших чувств, наших эмоций под контроль новой, рожденной свыше природы. Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал. Спасибо Тебе за то, что независимо от наших усилий, независимо от наших знаний, от нашей святости, от нашей праведности, независимо вообще ни от чего, по Своей любви Ты искупил нас. Спасибо, что сделал нас способными воспринять эту истину. И мы также благодарим Тебя, что Ты не только умер за нас, для оставления наших грехов, для нашего прощения, для нашего искупления, но Ты и воскрес. И что ныне Ты живешь не только с Отцом на небесах, но и в каждом из нас Святым Духом. Мы благодарим Тебя. И мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты помог нам двигаться к более глубокому осознанию этой истины, того, что Ты живешь в нас. Мы благодарим Тебя, благодарим и поклоняемся, Господь. Ты достоин славы, Ты достоин величия, Ты достоин наших жизней. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец, спасибо, Дух Святой, за Твое присутствие в наших жизнях. Аллилуйя! Аллилуйя! Скажите Ему: Иисус, я Твой. Отныне и вовеки. Я Твой. Я выбираю жить верой в Твое Слово. Не своими чувствами, не своими эмоциями или переживаниями, но только верой в то, что Ты обещал, и в то, что Ты исполнил. Аминь. Спасибо. Спасибо, Иисус.